а цены ташкентские, то есть высокие. Она забыла, что третий голод продолжался с небольшими перерывами и в послевоенном Ленинграде. А мне не разобрать, сколько раз я голодала и как часто жила впроголодь. Провинция только в хрущевское время начала подкармливаться. До этого в магазинах продавался главным образом ячменный кофе, да время от времени что-нибудь выбрасывали. И возникала убийственная очередь, в которую я и не пыталась влезть. Вероятно, полезно подголодывать, потому что недоедание задерживает склероз. Возвращаемся к стихам, прочитанным Мандельштамом в театре. Они прозвучали резким диссонансом. И зал не устроил дебоша только потому, что основная масса публики, красноармейцы, пригнанные из казарм, еще не освоила политграмоту. Это были крестьянские парни и мужики, и у каждого бабушка зажигала лампадку перед иконой и поминала Бога. Политруков всегда меньше, чем простых парней. А парни помнили бабушек, и потому скандала не произошло. Но слово «бог» уже к тому времени стало предметом глумления. Людей, помнивших это слово, топтали и презирали со всей искренностью и жаром первооткрывателей великих истин. Прошло бы еще полгода гражданской войны, и те самые парни, которые, недовоспитавшись, похлопали в ладошки на стишок Мандельштама, уже знали бы, как реагировать на то, что называлось религиозной пропагандой, мракобесием и опиумом для народа. Политруки успели бы объяснить им точно, аккуратно и вразумительно, что Бога нет и не будет, а парни верили политрукам больше, чем бабушкам. Да и в те дни, на заре нового и вполне научного века, который решил покончить со всякими культами, будь публика хоть немного почище, Мандельштама проводили бы хоть улюлюканьем и аховым свистом. Чистая публика отзывчива на пропаганду и всегда шагает впереди прогресса. Век был новаторский и бешено реагировал на всякое старье. Не только Бог, но и поэзия, мысль, страсть, сочувствие и жалость были поспешно сданы в архив. Начиналась жизнь без дураков. Ведь только ли у нас? Не мы изобретатели новой эры. Но у нас нашлись хорошие политруки и отзывчивая публика. И они сумели использовать историческую обстановку и общее состояние умов. Мандельштам вел себя так, будто никаких политруков и даже публики не существовало. Были люди, а среди них он – один из них. Человек как человек. Никакой публики, перед которой что-то разыгрывается, он знать не желал. Он жил и действовал независимо. Писал то, что рвалось без удержу. А если мог удержать, то не писал. Говорил, что думал, и работал речь, не слушаясь. Сам друг. Он никогда не смотрел на себя со стороны. Ему было безразлично, как он выглядит. Когда я впивалась ему в икру, требуя, чтобы он стал поприятнее, он забывал про женскую непогрешимость и мертвую хватку и, спокойно легнув ногой, сбрасывал меня в сторону и говорил: «Какой есть!» Хорошо, что я не принадлежала к числу прирожденных воспитательниц собственных мужей.